2. Когда он проснулся, Розалита уже ушла, и достаточно давно ее половина кровати остыла. Теперь, выйдя из небесно-синего туалета и застегивая пуговицы, Роланд посмотрел на солнце и понял, что до полудня осталось совсем ничего. Определить время без часов, песочных или солнечных, в последние дни стало совсем непросто. Но все-таки можно, при тщательности расчетов и готовности признать, что погрешность результата будет достаточно велика. Корт, подумал он, пришел бы в ужас, увидев, что один из его учеников, один из сдавших экзамен учеников, стрелок, начинает такое важное дело, проспав чуть ли не до полудня. А ведь дело начиналось именно сегодня. Прошедшие дни ушли на ритуалы и подготовку. Занятия нужные, но в принципе бесполезные. Вроде танца под песню Риса. Этот этап закончился. А насчет сна допоздна... «Никто не заслужил этого больше, чем я», — изрек он и стал спускаться по склону. Здесь тянулся забор, очерчивая границу участка Каллагана. А может, отец считал, что это граница участка Бога. За забором безумолку журчала маленькая речка, словно девочка, делящаяся секретами с подружкой. Берега речки заросли черноглазой Сюзанной, так что одной тайной, пусть и маленькой, стало меньше. Роланд глубоко вдохнул лимонный запах. Он вдруг понял, что думает о Ка, что случалось с ним редко. Эдди, твердо веривший, что Роланд ни о чем другом практически не думает, очень бы удивился. Собственно, Ка устанавливала один единственный принцип — «отойди в сторону и не мешай мне работать». Тогда почему, скажите на милость, люди никак не могли заучить этот столь простой тезис? Откуда бралось неумное, глупое желание вмешаться? Все внесли свою лепту. Все знали о том, что Сюзанна Дин беременна. Роланд буквально с момента зачатия, когда Джейк извлекался из дома на Голландском холме. Сюзанна сама это знала, несмотря на окровавленные тряпки, которые прятала рядом с тропой. Тогда почему они так долго тянули с разговором, который состоялся только прошлой ночью? Почему никак не решались на него? Кому-нибудь этот разговор причинил дополнительные страдания? Роланд надеялся, что нет. Но едва ли он все же мог знать наверняка. Однако хорошо, что они все выяснили. И солнечное утро служило тому подтверждением, потому что давно уже он не мог похвастаться отличным самочувствием. По крайней мере, физическим. Ничего не болело и... «Я думал, вы уляжетесь вскоре после того, как я покинул вас, стрелок, но Розалита сказала, что ты пришел чуть ли не на заре». Роланд отвернулся от забора и своих мыслей. В этот день Каллаген надел черные брюки, черные ботинки и черную рубашку с воротником-стойкой. Крест висел на груди, а седые волосы не торчали во все стороны, возможно, чем-то смазанные. Какое-то время он держал взгляд Роланда, потом продолжил. «Вчера я ездил по маленьким фермам, причащал тех, кто этого хотел, и выслушивал их исповеди. Сегодня с тем же поеду на ранчо. Многие ковбои следуют, как они здесь говорят, тропою креста. Розалита повезет меня на двуколке, так что с ланчем и обедом вам придется управляться самим». «Справимся», — ответил Роланд. — «Но сможешь ли ты уделить мне несколько минут для разговора?» «Разумеется», — кивнул Каллаген. «Если человек не может задержаться, не следовало и подходить. Хороший совет, думаю, и не только для священников». «Ты выслушаешь мою исповедь?» Брови Каллагена приподнялись. «Так ты веришь в человека Иисуса?» Роланд покачал головой. «Отнюдь. Ты ее тем не менее выслушаешь и никому не расскажешь?» Каллаген пожал плечами. «Насчет того, чтобы никому не сказать ни слова, это очевидно. Мы всегда так делаем. Только не путай умение хранить тайну с отпущением грехов». Он холодно улыбнулся Роланду. «Последнее мы, католики, приберегаем только для себя, будь уверен». Мысль об отпущении грехов никогда не приходила Роланду в голову. Он находил нелепой саму идею, что оно может ему понадобиться. Или этот человек сможет его дать. Он скрутил самокрутку, не торопясь, думая о том, с чего начать и как много сказать. Каллаген ждал, уважая молчание собеседника. Наконец Роланд заговорил. «Существовало пророчество, что я должен извлечь троих, и мы станем катетом. Неважно, кто этот пророк, и неважно, что было прежде. Я не хочу ворошить прошлое без крайней на то необходимости. Было три двери. Из второй вышла женщина, ставшая женой Эдди, хотя тогда она и не звалась Сюзанной.